Не стоит забывать, что у Фейри Кицуны нет никакой чести и доблести, а также не идет никакой речи о сплоченности. Они сами с радостью готовы перегрызть глотку друг дружки, и только страх перед расправой за невыполнение воли сильнейшего в их стае заставило этих тварей выдвинуться вперед и попытаться организовать на нас неожиданное нападение. Еще трижды на нас устраивал подобные засады, и лишь с небольшой разницей в исполнении. Вторая засада оказалась втрое больше первой, но ее мы подавили так же быстро и без вступления в контактный бой. Уничтожили зверушек дальними атаками, что те даже понять ничего не успели. А вот третья и четвертая засады были вдвое меньше по количеству нападающих, чем самая первая. Всего в ней участвовало 8 лисиц, и все они были семихвостыми. И только уже у самого подступа к каменной лестнице до меня дошло, что последним две атаки делались лишь для отвлечения внимания и организации нам недолгой задержки на пути. Основная же часть присутствующих рядом с нами лис в тот момент организовывала наше окружение для последующей атаки, одномоментно и со всех направлений. Лисы, здесь присутствующие, уже поняли, что не представляют для нас никакой угрозы, и теперь решились поставить все на кон и вложить все свои силы в один единственный удар по нам. «Ребята, приготовьтесь». И в большей степени мои слова были обращены к моим ученицам, что были очень впечатлены видом антропоморфных лис размером с КамАЗ, одну из которых я им продемонстрировал, попросив попридержать одну тушку мертвой восьмихвостой, дабы показать тварь своим ученицам, перед тем как труп кицуны был отправлен в пространственный карман одного из архимагов. После моего предупреждения девочки подобрались, и в этот момент на нас со всех сторон обрушилось призрачное пламя лисьего племени, что лишь немногим уступает по своей разрушительности адскому пламени. Вот только ожидаемого для лис эффекта их атака на нас не произвела, и в ту же секунду, как их иллюзорный огонь был задавлен и развеян волей Каники при поддержке Марии, по лисам ударили архимаги. Всего один удар моих бойцов вновь вогнал бамбуковую рощу в мертвецкую тишину, ведь все виновники недавнего кипиша уже расстались со своими душами. И пока мои бойцы умножали на ноль хвостатых, ушлые альфонсы в компании Аланта и еще парочки архимагов отлавливали души убитых лис в ловушку душ. Ни семихвостые, ни восьмихвостые ничем не смогли удивить моих вассалов. Силы их иллюзий было недостаточно на то, чтобы одурачить восприятие ведьмаков, а материальные иллюзии они распознавали за счет острого восприятия. По факту у кицуны не так-то и много возможностей в плане боевого потенциала. Основная часть их боевого потенциала заключается в иллюзиях, которые на моих бойцов не действуют, высоких физических возможностей тела, но так и у меня парни не пальцем деланные, все-таки все боевые архимаги начинали свой путь к магическому Олимпу с простых физушников и бойцов ближнего боя, кем ранее были химеры-ведьмаки, это уже после моего апгрейда они стали все поголовно сильными магами. Вот в принципе и все врожденные видовые способности этих тварей. Ах да, еще есть иллюзорное пламя, призрачное, астральное, называй как хочешь, но против моих вассалов оно неэффективно, ну по крайней мере на нынешнем уровне их силы. Архимага подобным не испугать, вроде ничего опасного с лестницей не связано и она безопасна, но ощущение от нее странное, произнес Алов, которому вторила Каника подтверждающим кивком и тем самым буквально озвучил мои собственные мысли насчет видимой части лестницы, уходящей и поднимающейся на неизвестную высоту. Уже после 20-й ступеньки мне было ничего не видать сквозь туман, а моем восприятии, дотягивающей саурой на пару километров вперед, также не видела конечного пункта, куда вела эта лестница. Что будем делать? Поднимаемся. Это впервые с момента нашего прибытия в анклав кицуны заговорила Мэй. А ты куда-то спешишь? Предлагаю перед тем, как отправляться в неизвестность, пока представилась такая возможность, немного отдохнуть и выпить чая, а может быть чего покрепче, у кого, конечно, есть желание. А собственно, почему бы и нет, подумал я и, недолго думая, озвучив свое желание провести такой экзотический пикничок. Блин, ну вот почему стоит Мэй показаться на горизонте, как меня будто что-то подталкивает в спину сказать и сделать что-нибудь, что укладывалось бы в образ канонного Нурарихена, которым я знал его по аниме из прошлой жизни. А давай, надеюсь, у тебя найдется при себе мое любимое эволонское. И вопрос моего побратима поддержало немало заинтересованных на слове эволонское взглядов со стороны находящихся поблизости архимагов, в том числе от Маркуса, Вальдаэлофа. Этот напиток не оставляет равнодушным никого, кто бы его не пробовал. И с недавних пор поощрение бутылочкой этого напитка считается очень высокой наградой среди рыцарей ордена. А все началось с моей свадьбы, где высшее руководство ордена смогло попробовать его и влюбиться в этот напиток. А после у меня под разными предлогами стали его выпрашивать, и уже непосредственно благодаря совету ордена, этот напиток с ними смогли распробовать и остальные авторитетные рыцари ордена, что в своем большинстве сейчас все здесь присутствовали. Но видя мой задумчивый взгляд, Альфонсо расценил его неправильно и тут же стал оправдываться. «Напиваться мы не собираемся, да и вряд ли ты нам такое количество этой амброзии предоставишь. Просто хотим побаловать себя прекрасным, божественнейшим вкусом этого чудесного напитка». Стал разливаться соловьем старый пройдоха, и ему тут же вторило множество одобряющих и поддерживающих воскликов со стороны почтеннейшей публики, желающей, так сказать, пригубить и не более того. Ну а раз большинство «за», то уже через 10 минут нами были организованы чудесные посиделки. А у меня почему-то возникли ассоциации с майскими праздниками, когда, отъехав подальше от города, хрен найдешь свободную полянку, где можно было бы организовать шашлыки и вообще весело провести время. Сейчас подобное зрелище представляло широкое в несколько сот метров созданное нашими силами широкая поляна, где мы все расположились компаниями по интересам. В общем, мои рыцари оказались ребятами что надо, и то, что мы вроде как на боевом задании, никому из них не помешало насладиться стаканчиком аваланского эля с отменным куском мяса, только что прожаренного и снятого с углей. Даже мои ученицы смогли ненадолго отвлечься от стресса и поддаться общей вакханалии отдыха на природе и снять таким простым способом напряжение. Когда человек ест, переживать сложно. Так уж устроен организм человеческий и всех разумных близких к людям физиологически. Около получаса мы наслаждались шашлычком, и только после того, как я ощутил сытость у своих учениц, отдал приказ на прекращение посиделок. Только моим ученицам среди всей нашей честной компании было необходимо утолять голод. Мы же давно могли обходиться без пищи и поддерживать свое существование за счет маны или других энергий, производимых нашими душами. А пока мы отдыхали, я ощутил на себе постороннее внимание и, к своему удивлению, понял, что не могу дотянуться до него своим восприятием и понять, что это за тварь такая любопытная сейчас подглядывает за мной. А это означает, что эта тварь как минимум является обладательницей 15% от моей общей силы, ведь именно на такой процент я открылся миру и раскинул свою ауру. И раз мне не удается на этом уровне силы понять, кто и откуда за нами наблюдает, то эта тварь как минимум не слабее меня сейчас в тех рамках, которых я открылся миру. Но не менее интересны мне были эмоции, которые должна испытывать эта тварь, после того как она поняла, что всех лис мы истребили и сейчас как ни в чем не бывало сидим и принимаем пищу на свежем воздухе. И думается мне, что очень скоро я смогу повстречаться с этим любопытным и при желании смогу выяснить из его распотрошенной памяти все интересующие меня нюансы. К слову, нужно будет оставить следующую парочку тварей, что нам повстречается, в живых и разузнать у них о здешних порядках и вообще, где мы оказались и чего стоит нам здесь далее ожидать. Уж не знаю, кто и как ставил закладки убитым нами лисичкам, но как выяснилось, после смерти и пленения их душ, ментальные тела кицуны оказались полностью разрушенными. Видимо, единственная возможность узнать от лис ценную информацию представляется возможной только при помощи прямого считывания их памяти при жизни и никак иначе. Ладно, друзья, пора отправляться. Дал я понять всем тем, кто сейчас разделил со мной стол в материализованной мною беседке, что пора выдвигаться в путь и вновь браться за работу по истреблению опасных тварей. Первыми на ступеньку каменной лестницы естественно вступили мои иллюзии, пройдя около 100 ступенек. После того как с ними ничего не произошло, следом за ними на лестницу взошел уже я, а за мной и вся остальная наша компания. Меня, конечно, не горели желанием пускать вперед, но так как я тут самый главный, знающий и вообще сильнейший, то оспорить мое решение, увы, как бы не хотелось, не вышло. Странность же этой лестницы я ощутил уже только вступив на нее, взойдя на первую ступеньку, и с каждой последующей мое ощущение неправильности только лишь возрастало. Но при все при этом не было никакой тревоги и ощущения опасности. Хм, и что бы это могло означать? 6 часов мы уже взбираемся вверх по лестнице, но конца я ее так и не увидел. И может быть бы я уже давно на все плюнул и раскрыл свою ауру на всю, дабы расширить свое восприятие на максимум, но так как со мной были мои жены, вассалы и ученицы, мне приходилось перестраховываться и скрывать собственную силу. Здесь явно что-то нечисто. Мои ученицы уже давно выбились из силы и сейчас находились на руках у моих иллюзий, что вгоняло девочек в краску, но при этом же делало довольными и счастливыми. Ну да, разве много девочек найдется могущих похвастаться, что их на руках носил темный лорд? Правда бывший, но им-то об этом пока неизвестно. Хм, мое восприятие постоянно что-то цепляет в действительности, но я никак не могу разглядеть в ней подвоха. Это точно не иллюзия, не понимаю. А если так, я попробовал охватить как можно шире область своим восприятием и сконцентрировать максимально свое внимание на происходящем с целью найти разногласия и разночтения, могущих поставить под сомнение происходящее и прервать достоверность иллюзий. Именно таким образом нужно бороться со сложными иллюзиями, наложенными на реальность. Но у меня ни хрена не выходило отыскать хоть какие-то детали, не укладывающихся в сознание, и тогда я принялся просматривать действительность во всех доступных мне спектрах зрения и охренел, когда натолкнулся на монструозный комплекс чар, что относится даже не к иллюзорным, а ближе к магии пространства, и разглядеть мне их удалось только из-за того, что я все так же старался охватить как можно больше объема пространства своим восприятием. Только из-за широты взгляда мне удалось увидеть и распознать в астральной проекции лестницы, по которой мы сейчас поднимаемся, проведенные пространственными чарами изменения, отразившиеся в ментоинформационной матрице объекта, преломляя его. Эта рукотворная хрень в астрале воздействовала на лестницу и превращала ее в ленту Мёбиуса. Как только мы все вступили на нее, то оказались в замкнутой цепи, у которой нет ни начала, ни конца. В общем, без уничтожения этих самых астральных чар, мы могли бы всю свою жизнь подниматься по этой лестнице, но так никуда и не прийти. Ох, просто прелестно. Какая же хитрая тварь сотворила эту ловушку. Это особо вызывает во мне искреннее восхищение своей изобретательностью и изяществом. В очередной раз я приятно подивился мастерству и изощренности создателю этого шедевра, когда обнаружил в ловушке второе дно. Теперь мне для того, чтобы не потерять своих вассалов при разрушении чар петли Мёбиуса, необходимо своей силой стабилизировать пространство вокруг моих вассалов и близких, иначе я рискую кого-то из них потерять. Ведь при разрушении пространственных чар, наложенных на астральную проекцию лестницы, высвободится немало энергии пространства и небольшой шторм из нее в астрале гарантирован. А как он повлияет на реальность, на физическое отражение астрала, мне мало понятно. Тут уж не предугадаешь, может даже случиться так, что кого-то из моих попутчиков выкинет из Евклидова пространства в двумерное или одномерное. И я очень сильно сомневаюсь, что моим архимагам хватит опыта и сил на то, чтобы выжить при таких обстоятельствах. В двумерном пространстве биологическая жизнь существовать не может в принципе, только энергетическая. А архимаги хоть уже и не являются полноценно биологической формой жизни, но и энергетической в полной мере также не являются. Стопроцентный шанс выжить в такой ситуации был только у меня, моих жен и Мэй, у тех, у кого уже имелась девятая оболочка. «Так, всем остановиться», — приказал я нашей процессии. Я нашел причину, по которой мы уже столько часов поднимаемся и почему все никак никуда не придем. Сейчас я прерву чары, поддерживающие эту пространственную ловушку, и для того, чтобы никто из нас не пострадал, мне будет необходимо окутать вас всех своей силой, ориентированной на энергию пространства. Так что прошу мне не препятствовать, а также всех магов пространства высвободить до трети своих резервов силы и наполнить окружающее нас пространство своей силой с заложенной в нее мыслью о стабилизации. Естественно, я протранслировал свой приказ каждому пришедшему со мной сюда напрямую в разум, а не просто громко его прокричал. Так что все услышали мои слова и требования. Вот значит, что меня смущало. Извините, учитель, как когда-то в детстве, когда Каника, еще будучи котенком, не справлялась с выданным ей мною заданием, она сейчас, также понурив голову и прижав к голове свои мохнатые ушки, источала грусть из-за своей неудачи и стыд по этому поводу. Все же именно она среди нас троих является богиней астрала и должна была первой во всем разобраться. И то, что она сейчас обратилась ко мне, учитель, говорит о высокой степени испытываемого ей чувства вины. «Каника, я не сержусь на тебя, ничего ведь непоправимого не случилось. Просто впредь, что ты, Каника, что ты, Мария, будьте предельно собраны и серьезны». А следом за своей поддерживающей речью, я высвободил свою концентрированную силу, воплотившуюся в энергии пространства и окутав ею всех здесь присутствующих, словно распорками зафиксировал положение каждого в трехмерном пространстве, дабы никого не забросило в иное измерение с иными законом пространства, сломал огромную конструкцию чар, наложенных на лестницу в астрале. А как только конструкт рухнул, из него вырвалось огромное количество сил, и если бы не предпринятые мною меры, мы бы точно лишились большой части нашей группы. Мне уже не терпится поскорее повстречаться с кудесницей, что смогла создать два таких потрясающих произведения магического искусства. Это я об иллюзии на портале, которая должна была выбросить нас в хаос и этой бесконечной лестнице. Все это дело рук одного и того же разумного. В этом у меня сомнений не было. Когда шторм энергии пространства в астрале прекратился, мы продолжили свой подъем и уже через 15 минут находились на горном плато, а может быть, ярусе, опоясывающем вершину. Пока ничего определенного сказать было нельзя, так как тут все так же присутствовал непроглядный туман, и на пару километров вокруг я ощущал относительно ровный рельеф местности, усеянный низкорослыми деревьями в редких чащах. Ну и естественно, нас здесь дожидались лисы, и их было немало, около сотни, и все восьмихвостые. И я был уверен, что также нас здесь ожидают девятихвостые. А это уже серьезные противники даже для моих архимагов, и даже одна единственная тварь такого уровня силы способна смертельно удивить. Всем предельно собраться, нас здесь как минимум уже ожидает сотня восьмихвостых и велика вероятность наличия девятихвостых. Так что будьте готовы ко всему. А теперь выдвигается вперед. И мы в походном ордене по схеме, принятой при передвижении в стане врага и окружении, выдвинулись вперед. Откуда я ощущал к нам концентрированное внимание, ненависть и чувство голода. Глава 60. Последнее пристанище кицуны. Приготовились. Прогремел в сознании всех моих сопровождающих мой предостерегающий голос. Мы уже около часа осторожно продвигаемся к месту концентрации ярких и негативных чувств, обращенных в нашу сторону, и за это время нам пришлось столкнуться с двумя нападениями. В первом участвовало аж 35 восьмихвостых, которых мы уничтожили без каких-либо проблем, а вот во втором нападении на нас набросилось 79 лисиц, но и они не стали для нас проблемой. Но когда наступило время третьей атаки, представляющую собой волну мчащихся на нас кицуны, в ней приняло участие 3 девятихвостых. Остальные же 126 нападавших были восьмихвостые. И именно по этой причине я решил предупредить своих бойцов, ведь разница в силах между восьмихвостой и девятихвостой несопоставима. Одна девятихвостая моя, и буквально сразу же, вслед за моим прозвучал голос Марии, что решила отстоять одного соперника для себя лично. Тогда та, что справа, моя, а это уже Мэй, решила продемонстрировать свои силы, а также себя во всей красе. Очень девочке хочется попасть в мою стаю. Мда, моя левая, кратко бросила Каника, что сейчас все больше напоминало кошку, нежели гуманоида. Моя киса приняла свою боевую ипостась, впрочем, как и Мэй, что сейчас полностью была покрыта шерсткой, и размером обе в холке превышали 3 метров. Это был не максимальный их размер, но они посчитали, что и этого будет достаточно. И вот когда наступил момент столкновения накатившей волны из восьмихвостых на наши оборонительные ряды, где архимаги первой линии на пути твари возвели непроницаемые щиты, моих жен и Айкаши Мэй рядом со мной уже не было. Они втроем уже находились во вражеских рядах, при этом оставшись незамеченными для восьмихвостых, что словно обезумевшая свора диких псов билась о барьер. Девочки же, как только оказались отрезанными от основных сил силовым куполом, нисколько не испытывая страха, тут же набросились на выбранные ими ранее цели. Первой со своим противником разделалась Мария. Она не стала беречь или скрывать своих сил в этой краткой схватке и, не желая ту затягивать, убила свою соперницу одним ударом. Когда бурая лисица находилась в 5 метрах от Марии и уже праздновала свою победу, ведь она считала, что ее соперница уже никуда от нее не деться, а ее 9 хвостов, что на манер скорпионьих, изогнулись для броска в сторону Марии и готовы были ту немедля атаковать, вдруг оказались не у дел. Тело, уже готовое к завершающему удару девятихвостой, влетело и оказалось в очень густой массе, которая мгновенно затвердела, оставив на свободе лишь ее голову, которой, впрочем, тварь в то же мгновение лишилась. Мария отсекла ее мечом, выкованным одером, и теперь бестолковка лисицы лежала у ног моей благоверной, а тело твари оказалось словно в застывшей янтарной смоле. Все же сила грез — очень коварная энергия, которую бесконечно сложно обнаружить, и только постфактум можно зафиксировать ее воздействие. Вот и лиса не заметила того, как влетела в структуру, наполненную силой мира снов, которая мгновенно ее сковала и сделала легкой добычей. Следующий в бой вступила Мэй, и вот здесь уже было противостояние двух родственных сил и проявлений, а потому случилась именно драка. За несколько секунд с момента начала их битвы, между ними произошел обмен более, чем 300 ударов, где в схватке участвовали все 13 конечностей и пасти двух разъяренных бестий. Тут необходимо сделать небольшую отсылку к истории возникновения Аякаши Кицуны и их взаимоотношений с расой людоедов Фири, лисов-оборотней. Аякаши Кицуны стали появляться на свет после того, как человеческая раса впервые столкнулась с лисами Фири. Естественно, первый контакт с людьми у людоедов был кровавым, но даже несмотря на подобное знакомство, нашлись идиоты, которые умудрились в своем воображении приписать этим тварям вполне себе нейтральные и даже положительные черты. Вот из этих вот представлений о том, какими являются лисы-оборотни, на свет родилась раса Аякаши Кицуны, что воплотились из фантазий китайцев, японцев и негативной энергии, вырывающейся из разлома в наш план бытия, по линии которого расположен японский архипелаг. Так что Фири Кицуны считают Аякаши Кицуны своей неудачной подделкой. Фири презирают своих подражателей и при встрече с ними желают их тут же уничтожить. Я, естественно, был готов вмешаться в любое мгновение и помочь Мэй, но этого не понадобилось. Аякаши была минимум на треть сильнее своей противницы, а потому оторванная голова Фири стала закономерным итогом их схватки. А вот Каника сделала все в лучших традициях охоты кошачьего племени. Она не стала вступать в прямую схватку, она даже не стала показываться на глаза своей противнице, которая сломя голову неслась в сторону сияющего всполохами силы энергетического барьера, который сдерживал восьмихвостых, пока их словно в тересе второго эшелона защиты отстреливали архимаги, выясняя, какие заклинания более всего эффективны против этих тварей. И только когда девятихвостая находилась уже в считанных сантиметрах от возведенного архимагами щита и заносила для удара лапу и свои 9 хвостов, напитанных силой, попутно увернувшись от десятка атак, позади нее, чуть сбоку и над холкой, из астрала выскочила Каника. Один стремительный росчерк лапкой с выпущенными когтями, которым моя киса легко снесла уродливую голову лисицы. Вот и вся схватка. В принципе, на этом битва и закончилась. Вокруг нас, у границы, вдоль линии, где ранее был возведен барьер, в повалку лежали мертвые тела восьмихвостых. Правда, недолго можно было наблюдать на мертвых лисиц. Мои вассалы, помня мой приказ, стали прибирать тела убитых ими кицуны в свои пространственные карманы. Все же это очень дорогостоящие и крайне редкие будущие ингредиенты, что пойдут на усиление моих рыцарей, а значит, им самое место в кладовых ордена. Что-то как-то все легко и скучно. Альфонсо выглядел немного расстроенным и раздосадованным тем, что нам все так легко дается и что ему не представилось случая показать себя. А чего ты хотел? Ты оглянись вокруг и глянь, кто с нами. Тут сплошь все архимаги. Кроме моих учениц, было бы странным, что больше 200 магов подобной силы могли натолкнуться на проблемы. Да только все это ненадолго. Чувствую, что впереди нас здесь ждет как минимум интересный противник, если судить по ловушкам, оставленным позади. И не только я об этом подумал. Одна надежда на ту лисицу, что ответственна за ловушку с порталом сюда и каменной лестницей. Уж она-то точно должна оказаться серьезным соперником, озвучил мои мысли Альфонсо. И так-то оно так, конечно, да только вряд ли я пущу тебя с ней биться. Этот противник, как по мне, уж очень серьезный, и драться с ним должен буду я. И как бы она была не единственной, кто может нам преподнести здесь неприятные сюрпризы. А потому, будь серьезен, друг. И пока мы общались с побратимом, ведьмаки уже прибрали за собой и были готовы отправляться дальше. А чуть пройдя вперед, мы вновь натолкнулись на очередную каменную лестницу. Вот только если предыдущая была выполнена из обычного горного камня, то здешняя была сложена из блоков, больше похожих на породу вулканического происхождения. Не обсидиан, конечно, но что-то очень к нему близкое. Естественно, перед тем, как вступить на лестницу самим, я отправил вперед своих клонов, и они без каких-либо проблем смогли подняться на ступени к 500 вверх, и только после того, как стало ясно, что им ничего не угрожает, я, отправив их подниматься дальше, уже со своими вассалами и близкими вступил на лестницу, начав уже свой путь наверх. Ничего подозрительного по пути я не ощущал от лестницы, и моя интуиция тоже молчала. И так продолжалось до тех пор, пока мои клоны не достигли конца лестницы и не вышли на вершину горы, где было расположено величественное сооружение, похожее на японский замок эпохи Средневековья с элементами китайской архитектуры, с пагодами и прочей азиатской атрибутикой. И именно в этот момент, моя интуиция заголосила матом о надвигающемся трындеце, когда я со своими сопровождающими находились ровно на середине лестницы. И к моему стыду, первой сориентировать и стала действовать Иоланта, а не я. Хотя в этом нет ничего удивительного. Уж не знаю, каким образом это удалось провернуть лисам, но здешняя лестница являлась тропой в серые пределы. На протяжении всего пути, камни, из которых была выложена лестница, тянули из нас силу, но в очень незначительных для нас количествах. Да только я как-то не учел, что незначительное количество из 201 архимага и 4 сущностей божественного ранга, это в сумме выходит до хренища. И когда камень вобрал в себя необходимое количество энергии, он вдруг резко выпал из реальности вместе с нами, находящимися на лестнице, из него и провалился чуть ли не в план смерти. И нам всем несказанно повезло, что с нами в тот момент была потомок Хель, что в считанные мгновения успела поднять вокруг нас модифицированные чары в Урале Марены и тем самым уберечь души архимагов от притяжения в серые пустоши, преддверия мира мертвых. Единственные, кому подобное не грозило опасностью, были архимаги, достигшие подобного звания в школах смерти и демонологии. У них должно было бы хватить мастерства на то, чтобы уберечь себя от пагубного влияния серых пределов. Я же с женами и Мэй также были в безопасности. Мы все-таки боги. Нужно будет по возвращению обязательно вознаградить Иоланту. Она сейчас проявила себя великолепно и, главное, очень вовремя, дав тем самым время на пришествие в себя архимагам и на то, чтобы они смогли стабилизировать пространство вокруг себя и вернуть нас вновь в мир живых. Когда умничка Певериэлл уже защитила моих рыцарей, то от меня уже не требовалось никакой помощи, а потому я просто наблюдал уже за работой моих вассалов по собственному спасению. Разве что только учениц своих страховал, но так они и ранее были укрыты всеми возможными щитами и находились под неустанным приглядом моих иллюзий, то моя забота была уже излишней. Твою мать, это что сейчас было? Сорвался мой побратим, и его можно понять, ведь шанс подохнуть только что был и у него. Иоланта, обратился я с вопросом к самому компетентному среди нас специалисту в магии смерти, ведь именно при помощи нее нас всех чуть не отправляли на встречу с прародительницей Певериэллов. А Иоланта, к кому я обратился и привлек всеобщее внимание, сейчас очень пристально рассматривала лестницы, точнее камень, из которого она была сделана, и сейчас, склонившись и прикоснувшись к нему, словно во что-то вслушивалась. Ее лицо было сосредоточенным, а взгляд хмурым. Никогда о подобном не слышала, но кажется, я догадываюсь, каким способом подобное смогли провернуть. И, не удержался Альфонсо, поторапливая моего вассала к объяснению, этот камень является концентрацией концепции смерти. Нечто подобное происходит с алтарями, которые целенаправленно посвящаются любому из аватаров смерти и на котором принесено множество жертв. Но если там камень наделялся сутью концепции уже в своем конечном облике, когда камень уже был твердой породой, то с этим все иначе. Скорее всего, на протяжении очень долгого времени в раскаленную лаву сбрасывались останки трупов, в которых те сгорали и растворялись. Расплавленную породу держали таковой очень долгое время, и ей было скормлено огромное количество останков разумных. И только после того, как камень стал олицетворять собой смерть, ему дали остыть, а затем сделали из него блоки, из которых после сложили эту лестницу. А не почувствовали мы эманации смерти от дороги потому, что после застывания лавы, она стала по своим свойствам походить на обсидиан. Этот получившийся камень экранирует абсолютно любую энергию. Вот и не ощущаем мы некроз, заключенный внутри камня, только мне все же удалось дозваться до силы прародительницы, частичка которой заключена в камнях. Разразилась длинной речью с объяснением природы случившегося Иоланта, но на этом она не закончила. А еще я чувствую отвратительный запах гнили и разложения, исходящие из замка, что находится перед нами. И подобные миазмы может источать маг смерти, который практикует самые отвратительные практики, выбранные им к изучению школы магии. Как один из пример, пожирание стухшей и уже гниющей плоти своих жертв или некрофилия. Милорд, позвольте мне уничтожить эту тварь. Ее суть мне отвратительна и является оскорблением моему происхождению. Такое существовать не должно. Ты уверена, что справишься? Все-таки не мог я не спросить у Иоланты. Все же я чувствовал на границе своего восприятия очень сильную девятихвостую, и она чем-то неуловимым отличалась от трех только что встреченных нами тварей, словно была более совершеннее их, что ли. Вот только я ни о чем подобном ранее не слышал. Девятихвостые – это уже наивысший ранг эволюции этой расы Фири, но та, что находилась на первом уровне замка, а он, к слову, был девятиэтажным, была слишком отличимой от уже убитых на ранее девятихвостых. «Я обязана ее уничтожить», — непререкаемо заявила, твердо и уверенно молвив Певереллу. Ее решимость уничтожить тварь излучалась всем ее внешним видом и аурой. Уточнять, кому она должна, я не стал, а просто кивнул ей, и она, вырвавшись немного вперед, уверенным шагом поперла вперед навстречу своему врагу, ну а мы пошли вслед за ней. К нашему удивлению, больше нам по пути никто не повстречался, хотя на грани чувствительности я ощущал, как на самой границе моего восприятия то тут, то там, по периметру вокруг нас на удалении в пару километров мелькают сигнатуры девятихвостых. Они были сродни тем, которых завалили мои девочки и мои, и мне было странным, отчего твари не нападают на нас, а наоборот, словно избегают. Но об этом я подумаю чуть позже, после того, как Иоланта разберется со своей противницей. Хех, вот уж точно не думал, что нам тут предстоит увидеть поединок один на один. Благородством в драке я не обладаю, и мне даже в страшном сне не могло присниться, что я допускаю подобный фортель, когда, имея численное преимущество, выпущу биться один на один своего вассала. Но тут уж это было просьбой той, кто только что уберегла от смерти больше сотни моих вассалов, и отказать ей, на волне одолевающей меня сейчас благодарности к Иоланте, я не мог. Хочется испытать свои силы и самолично уничтожить ожидающую нас на первом ярусе замка тварь, да ради бога. Но если вдруг у нее возникнут сложности в бою и она окажется в смертельной опасности, то я, конечно же, вмешаюсь. А вообще было удивительным проходить через распахнутые ворота в Ягурамон, название надвратной башни в замковых японских комплексах, и оказаться в аккуратном и ухоженном широком дворе, где вообще никого не было, ни единой живой души, только эманации гнили, вызывающих тошноту своим сладковатым запахом разложения, от которого могло вырвать слабых духом. Даже моих малочувствительных учениц проняло. В связи со своей слабостью они еще не научились так остро ощущать окружающий фон. Хотя нет, вру, я совсем забыл про дар Беллатрикс к ощущению магического фона, и сейчас она с огромным трудом давит в себе порывы проблеваться от накатывающей тошноты. А ведь совсем недавно мы кушали, отчего девочке сейчас очень сложно не расстаться со своим обедом. Да и Сильвия что-то такое ощущает, но пока не может интерпретировать собственные ощущения. Все это я отмечал краем своего внимания, а вся моя основная часть его концентрации была направлена на изучение обстановки вокруг и всего, что могло бы нам представлять опасность. Мда, а я ведь сейчас действую как какой-то шаблонный герой второсортного фэнтези, что сует голову в пасть дракону. Но опять же, на то, чтобы устраивать тут Армагеддон одним ударом, у меня нет ни повода, ни желания. Моя главная задача — дать возможность своим вассалам показать себя и испытать собственные силы. А как бы было просто обрушить на этот замок внимание Эгрегора Единого, и уже в мгновение ока здесь был бы кратер размером с замок, в котором бы плескался расплавленный камень, а все вокруг было бы облучено светом. Но чего уж теперь, и с такими мыслями в одном из своих потоков сознания, что не был привлечен к работе мониторинга обстановки, мы всей нашей частной компанией вошли в Тенсю, главную замковую башню, где также нам не повстречалось никаких преград, которые могли бы нас задержать, и мы, спокойно войдя в открытые врата, отправились навстречу источнику тошнотворного запаха. Войдя в замок, мы оказались в одном огромном зале, который, видимо, занимал всю площадь первого этажа и представлял собой помещение круглой формы, в котором присутствовало немалое количество колонн по периметру, а в самом центре зала находился высокий пьедестал, на котором возлежало мерзкое зрелище. Иначе эту картину не охарактеризовать. Кицуне, возлежащая на ложе, имела вид облезлой, больной, лишаемой гниющей изнутри, прокаженной твари. В тех местах, где у нее отсутствовала шерсть, у девятихвостой находились нарывы и струпья, которые источали из себя гной и отвратительный запах. А там, где все еще присутствовала шерсть, которая имела отвратительный вид, вся склизкая и никогда не видевшая чистоты, также не вызывала ничего, кроме чувств отвращения. И такое зрелище было по всему телу. Но отдельного упоминания требует голова девятихвостой. Одно ухо у кицуны отсутствовало напрочь, оголяя в этом месте желтую кость черепа, глаза были краснющими, но это был не их естественный вид и окрас, а такое впечатление, что это последствием непрекращающихся мучений, что испытывает больная и умирающая тварь. Губы, обрамляющие пасть, были словно у бульдога, провисшими, обнажая клыки, и откуда беспрерывно стекала слюна желто-зеленого цвета, больше похожая на гной. и при всей своей внешней отвратительности, ощущение в энергетическом фоне тварь оставляло более впечатляющее, нежели ранее убитые моими девочками девятихвостые. А это очень настораживало, а еще цвет шерсти, лежащий перед нами и доедающий свою соплеменницу лисицы, был необычным. Он у нее был черным, и не понять, то ли это ее настоящий окрас, то ли она была настолько грязная. К слову о занятии, которым сейчас была увлечена тварь. Еще когда мы только к ней подходили и смогли разглядеть, то имели неудовольствие наблюдать, как в ее пасти пропадают хвосты одной из кицуны. И все это сопровождалось хрустом костей и визгом еще не сдохшей твари, которой не повезло стать ужином девятихвостой. Я успел насчитать 6 хвостов, а сколько их на самом деле было у ужина, видимо, останется тайной. Ведь глядя на мерзость перед нами, у меня присутствовали большие сомнения в возможности хоть что-то выведать у этой твари после убийства и пленения ее души. Она была безумна. Я попробовал коснуться ментала этой девятихвостой, но наткнулся на океан боли, мучения, и все это приправлено безумием. Так что я даже не стал пытаться проникать глубже в ее сознание. Без сомнения, я был сильнее и искуснее нее, вот только не сказать, чтобы прямо намного превосходил кицуны в собственной ментальной мощи. А в такой ситуации соваться в сознание безумной попахивает сумасшествием. Так что мне не оставалось ничего другого, кроме как пристально и внимательно наблюдать за разворачивающимися событиями и предстоящим боем, если я, конечно, желал не пропустить действий, представляющих опасность для Иоланты, и успеть вовремя вмешавшись, тем самым не допустить ущерба своему вассалу, а также сдержать обещание, предоставив Иоланте возможность самой убить это отродье. По мере же нашего приближения к ложу твари, она медленно пережевывала свой ужин, но глаза при этом пристально отслеживали наше перемещение. «Достаточно, милорд, прошу, оставайтесь здесь, а дальше я уже сама. Эта мерзость не должна существовать». Иоланта попросила нас остановиться у самого подступа к расположенной в центре зала свободному пространству, что было лишено колонны. Из всего, что тут находилось, было ложе болезной, я бы даже сказал, умирающей лисицы. Эта девятихвостая была не сказать, чтобы прям грандиозного размера, но 6 метров в холке она точно достигала, а в длины все 35, это если от кончиков хвостов до носа. Благо, что предстоящее место битвы, где сейчас собиралась начать бой Иоланта, было около 700 метров в диаметре. Тут явно поигрались с магией пространства, увеличив внутренние помещения магией. Стоило нам остаться позади, а Иоланте пройди вперед, она стала зачитывать призыв, просьбу, обращение. Я так и не смог понять, что конкретно это было. Произносимые ей слова мною распознаны не были, и даже при наличии особой связи с инфополем мира, у меня не вышло узнать язык, на котором сейчас говорила Иоланта. Хотя, судя по ощущениям, которые испытали все, кто слышал речь Иоланты, и я в том числе, это был мертвый язык, не язык, канувший в лету цивилизации, а в прямом смысле язык мертвых. Речитатив Иоланты завораживал, и было очень сложно прервать свое внимание на произносимых ее звуках, но стоило Певереллу прекратила говорить, то ровно по периметру круглой площадки в центре зала, в которую мы с вассалами не вошли, вспыхнул энергетический барьер на основе чистого некроса. Этот щит оградил нас от Иоланты и девятихвостой, а я, глянув на барьер духовным зрением, понял, что мне для того, чтобы его сломать, понадобится очень много времени. Да и то, особой надежды на успех не было. И после всего творимого Иолантой, у меня в душе возникло нестерпимое желание, после того, как спадет барьер, задать ей серьезную трепку за то, что заставила своего сюзерена и мужа столь сильно переживать за себя. Как появился разделяющий барьер, первым у него оказался Маркус, что теперь с тревогой смотрел за своей благоверной, которая, медленно ступая, двигалась в сторону лисицы. Вот только как во мне возникло это желание отчитать засранку, так оно тут же было перемолото в труху трепетом перед открывшейся всем нам картиной. Сейчас за барьером была не безумная девятихвостая и моя вассал, Иоланта Певереллу, нет. Сейчас там были скулящие от ужаса и жмущиеся к противоположному краю барьера лисицы, идущая по ее душу воплощение смерти. Только что на моих глазах произошло пришествие в наш мир персонификации концепции смерти через аватара в лице Иоланты. Охренеть. Теперь мне стало понятно назначение появившегося барьера, и поднят он был не для того, чтобы преградить нам путь. Он предназначен для того, чтобы уберечь нас и мир от концептуальной силы смерти, которую с собой принесла Марена. Бабушка откликнулась на призыв своей внучки и решила лично поучаствовать в уничтожении отвратительного и искаженного представления смерти, который своим обликом и силой олицетворяла кицуне и оскорбляла Марену. Если раньше вид кицуне был отвратительным, вызывающим омерзение, то теперь он был жалким. Она свернулась калачиком и попыталась укрыться от приближающейся смерти хвостами, но с каждым новым шагом Марены в ее сторону, с девятихвостой стала слазить вначале шерсть, затем кожа, мышцы, и когда бывшая Иоланта оказалась на расстоянии вытянутой руки от твари, то перед ней находился лишь голый скелет огромной девятихвостой лисицы. Зрелище, конечно, выходило очень эпичным. Маленькая фигурка Иоланты, от которой разила силой, которую было невозможно даже объять и представить в своем воображении, чьи волосы трепетали в воздухе, словно поддерживаемые порывами сильного ветра, а вокруг ее тела сиял кокон силы пепельного цвета, что обесцвечивал все, до чего дотягивался, а напротив нее огромное нагромождение костей, сияющих гнилисто-зеленым цветом. Некоторое время, около нескольких секунд, олицетворение смерти рассматривало своими ничего не выражающими глазами лисицу, а затем, вытянув руку, дотронулась до черепа твари, и в ту же секунду из скелета девятихвостой была вырвана душа кицуне, которую Иоланта словно через трубочку выпила, втянув в себя. И после проделанного кости девятихвостой перестали быть поддерживаемыми магией, отчего тут же свалились на пол, образовав высокую, беспорядочную кучу костей. Да только на этом происходящее представление, которое мы сейчас все, затаив дыхание, наблюдали, не закончилось. После поглощения души кицуне Иоланта так и не сменила позы, оставшись стоять напротив образовавшейся кучи костей, а уже спустя минуту, она, вытянув руку, вновь коснулась черепа девятихвостой, что валялся у ее ног, и сразу за этим действием кости и близлежащую округу стал заволакивать туман, скрывший от нашего взора происходящее. Но когда спустя несколько минут туман развеялся, а вместе с ним пал барьер из некроса, мы смогли увидеть Иоланту, напротив которой сидел скелет девятихвостый, но уже источающий вокруг себя голубовато-серый свет, а не как ранее гнилисто-зеленый. «Иоланта, это ты?» — подлетел к ней с вопросом Маркус, но за пару шагов до нее притормозив. Не только я один понял, что происходило недавно. «Да», словно очнувшись от наваждения, сбросив с себя задумчивость, ответила леди Певереллы, вместе с этим кинувшись на шею мужа. «Я общалась с прародительницей. Ты представляешь?» Чуть ли не захлебываясь восторгом, стала громко делиться своей радостью Иоланта, и она меня даже похвалила. «Из-за сильного сюзерена, из-за достойного мужа, и за то, что благодаря мне ее линия крови и магии не прервалась в нашем мире. Вот, а у меня прям камень с плеч. Все-таки после сегодняшнего представления и возможности ощутить даже отголоски малые силы, которые прорывались сквозь барьер из некроса, мне стало ясно, как в безоблачный день, что я ничто и никто перед силой, которую представляет собой Марена, основательница рода Певереллу. И я был безумно рад услышанной информации, по которой я вроде как получил одобрение из уст самой смерти на роль в качестве того, кто теперь присматривает за ее родом. А еще помимо этого я был рад тому, что в нашем божественном полку прибыло. Стоил только барьер из некроса пасть, я тут же применил духовное зрение, в котором смог увидеть зарождающуюся девятую оболочку души у Иоланты, а также возникшую связь наподобие хозяин-фамильяр между Певереллой и костяной девятихвостой. К слову, это не просто некроконструкт, а полноценная нежить с душой девятихвостой, которая после поглощения Иоланты прошла переформатирование и по возвращению обратно в свой скелет претерпела серьезные изменения, став на порядок сильнее себя прежней. Эта нежить сейчас была раза в три сильнее своей хозяйки и лишь в два раза уступала в голой мощи мне. Понятное дело, когда Певереллу окончательно обретет девятую оболочку, на что потребуется как минимум десяток, а то и более, лет, она превзойдет своего фамильера, но сейчас Иоланта сильно уступает своему новоприобретенному фамильеру. Это все прекрасно, но не пора ли нам подниматься выше? Альфонсо не терпелось поскорее отправиться вперед, в надежде повстречать новых и сильных противников, против которого он сможет выйти на битву. Это прямо-таки читалось в каждом его дерганном движении. «Пойдемте, нам и вправду больше на этом этаже делать нечего. Пришлось соглашаться с моими побратимом, ведь тут и вправду нам больше незачем было задерживаться. Этаж был полностью пуст, и только лестница в противоположном конце помещения, что вела наверх, была нам интересна и привлекала внимание. И вот мы вновь, в который раз за сегодня, поднимаемся по лестнице вверх, но на удивление в этот раз никаких сюрпризов нас по пути не ждало. Подъем был недолгим, и уже через 5 минут мы оказались на втором этаже, что точь-в-точь повторял нижний зал с большой свободной площадкой, в центре которой на постаменте находилась ложа с кицуне, только эта тварь была в своей антропоморфной форме. Кицуне с презрением смотрела в нашу сторону и курила длинную трубку, а вот иллюзия, которой она прикрывалась, показывала окружающим совсем другую картину. «Брат, позволь мне с нею сразиться, ты ведь знаешь, я не подведу», очень быстро протараторил Альфонсо, словно боясь, что его опередят и ему вновь придется быть простым зрителем. А ему страсть как хотелось поучаствовать в битве и испытать свой посох архимага в деле. «Да без проблем», повел я рукой вперед, как бы приглашая своего друга выйти к ней навстречу, «только будь осторожен, она сильна в иллюзиях и влиянии на разум. Благодаря своему дару и змеиной природе, я был единственным, кто без каких-либо ухищрений мог видеть сквозь иллюзию, которую накинула на себя кицуне. А вот моим женам и мне для того, чтобы увидеть истинную внешность твари, пришлось прибегать к специализированным техникам, которые позволили им заглянуть под иллюзию. Что касается ведьмаков, то хоть они и не могли самостоятельно пробиться сквозь иллюзию, изменяющую внешность девятихвостой, зато без проблем смогли идентифицировать во внешности кицуны подлог и понять, что это не настоящая ее внешность. А уже после этого, они незамедлительно последовали примеру моих жен, воспользовавшись своими методами, благодаря которым могли видеть сквозь морок. Эх, глядя на вышедшего вперед Альфонса и идущего навстречу твари, что скрывалось под иллюзией миленькой девочки-лисички не старше 5 лет, у меня в очередной раз сложилось ощущение, что само мироздание мне подыгрывает. О чем это я? Так о том, что стоило мне недавно озаботиться вопросом, что было бы хорошо найти для моих заматеревших вассалов интересных и по силам противников, дабы они сумели на деле осознать собственные возможности и испытать свои силы в серьезной битве, как сразу же нарисовалась делегация из Китая, у которой имелась проблема с фейри кицуне на родине. А стоило мне со своими рыцарями явиться в эту локацию с лисами, как тут все словно по заказу, череда девятихвостых, которые даже не думают нападать из засады, за которыми не нужно гоняться, которые готовы дождаться своего противника, при этом не нападая всей сворой. Твари даже не думали скрываться или же попытаться навалиться на нас всем скопом. А я практически полностью уверен, что на следующих 7 этажах выше, нас также будут ожидать девятихвостые, что также будут находиться в центре комнаты и дожидаясь своей участи. Бред какой-то, словно в дешевой синсе, где все вокруг складывается в угоду главному герою, а ему для этого даже делать ничего не нужно. Но об этом можно подумать позже, а сейчас необходимо проследить за тем, чтобы Альфонсо не нарвался на неприятности. Эта лисица минимум в 1,5 раза была сильнее твари, которую убила и подчинила своей воле Иоланта, сделав ту нежитью и своим питомцем фамильяром. Кстати, эта тварь, что сейчас служит леди Певереллу, оказалось, умеет изменять свой размер и накладывать на себя иллюзию. Так что теперь подле Иоланты находилась невысокая, не выше ее колена, девятихвостая лисичка, в которой ни за что не распознать нежить без применения специализированных заклинаний. Возвращаясь же к предстоящему сражению, первым начал действовать Альфонсо. И в этом не было ничего удивительного, любой образованный демонолог всегда бьет первым. Мой побратим применил заклинание «Доспех Соломона» из иудейской школы магии, благодаря которому, пока действует заклинание, ему была доступна истина во всех ее смыслах. Теперь его было не обмануть, в том числе и ввести в заблуждение визуально, отчего он мог видеть сквозь любые иллюзии. А еще этот доспех серьезно ослаблял урон от заклинаний с темной составляющей, а некоторые мог вовсе свести к нулю. Стоило же Альфонсо только сверкнуть заклинанием, проявившимся на нем в виде иллюзорного доспеха, как кицуне каким-то образом поняла, что теперь ее потуги одурачить иллюзиями моего друга не увенчаются успехом. И она уже намеревалась вскочить со своего ложа и напасть на моего побратима, как на девятихвостую в то же мгновение обрушилось заклинание секира Мардука, после применения которого раздался душераздирающий визг. И это я говорю не в переносном смысле, а в самом что ни на есть прямом. Ментальный вопль, лишенный 3 из 9 хвостов кицуне, которые удалось отсечь Альфонсо заклинанием, наносили урон не только слуху, а также ментальному и астральному телу душ, всем, кто попал под воздействие крика твари. Вот только все здесь присутствующие имели на себе от поры до нескольких десятков защит, так что никто от крика не пострадал. Все эти события, зачитывание заклинания доспеха, промелькнувшие в сознании Кицуны намерение действовать и обрушившаяся на нее секира, от которой она не смогла увернуться, тем самым лишившись трех хвостов, заняли по времени меньше секунды. Среди нас только мои ученицы ничего не увидели, а вот все остальные смогли без потуг проследить за всем произошедшим. Но на этом Альфонсо не прекратил своего натиска, и стоило только Кицуне разразиться истошным визгом, как в ее сторону уже мчалась сорвавшаяся с руки моего побратима его противодемоническая цепь, которая в мгновение ока обвила собой визжащую тварь, стянув ее конечности вместе, и теперь лисица напоминала больше гусеницу, нежели представителя псовых. И что всех порадовало, она прекратила верещать, а все из-за обвившейся вокруг ее головы цепи, которая во время стягивания раздробила, смяв в труху нижнюю челюсть лисицы. Зрелище было малоаппетитным, но никого подобным зрелищем тут не впечатлить, а Альфонсо и вовсе чуть ли не сексуальное наслаждение получал от звуков, издаваемых мучающейся кицуны. Он был тем еще садистом. 5 минут Альфонсо не предпринимал никак действий, а просто зависнув над стонущей перед его ногами скованной цепью девятихвостой. Он стоял и балдел от происходящего. Гребаные извращенцы, не только я так подумал, и что только в нем нашла моя дочка, а ведь он отец моих внуков, сокрушенно сознался о своей печали Витольд. Альфонсо, заканчивай уже, и стоило мне поторопить побратима, как в грудь девятихвостой влетел посох архимага, что, пробив бедолагу насквозь, тут же лишил ее души. Цепь, что обвивала свою жертву все это время, тянула из лисицы ее силу, отчего к моменту пробития твари посохом, у той просто не было сил к сопротивлению. Хех, 2 этажа нами пройдено, осталось еще 7. Что ж, пора идти дальше. Глава 61. Слишком просто. Мда, а чего я собственно ждал? Естественно, настал тот момент, когда решили себя показать во всей красе и великолепии мои девочки. Мы уже миновали 3-й, 4-й и 5-й этажи замка, где в бой с находящимися там противниками вступили Адир, затем Олаф, а на следующем себя во всей своей мощи показал Витольд. Адиру выпала доля сразиться с кицуны, что своим внешним видом напоминала больную бешенством тварь, которая билась в ярости в центре зала и пыталась перегрызть сдерживающие ее энергетические цепи, что брали свое начало из ложа, где по идее она должна была лежать и спокойно нас дожидаться. Но все встало на свои места, когда я взглянул на кицуны в духовном зрении. Ее божественным атрибутом являлся гипертрофированная и раздувшаяся до непомерных размеров вторая оболочка души. Так что помимо бахианя, которым она почему-то не пользовалась, у твари был доступ к огромному запасу второй помощи энергии, доступной душе, пране. И если бы не отсутствие у этой девятихвостой хоть малейшего отблеска разума, я бы не подпустил к этой лисице своего самого ценного артефактора-кузнеца, невзирая ни на какие его просьбы и мольбы. А мой главный кузнец был серьезно настроен на битву и всеми силами рвался в бой. Адиру удалось с ней справиться, и сделал он это при помощи артефактов собственного изготовления. Перед тем, как подойти к этой твари, а по мере приближения к ней, цепи, удерживающие кицуны, удлинялись, тем самым сокращая расстояние между противниками, Адир бросил ей навстречу россыпь пирамидок, не превышающих высотой пары сантиметров. И стоило только им сблизиться на расстоянии удара, как эти самые маленькие артефакты создали резонансную вибрацию астрального и магического плана, тем самым сумев ненадолго дезориентировать кицуны и дать возможность моему вассалу нанести размашистый удар своей артефактной секирой. Удар вышел на загляденье, но даже после того, как Адир отделил голову лисицы от шеи и туловища, тварь сумела нанести страшный по силе удар по самому низкорослому ведьмаку и рыцарю дракона. И если бы не эпического качества доспехи, быть бы Адиру распыленным на атомы силой удара, которым ударила по нему курагицуны. Дикой лисьей праны в удар она вложила на пару резервов архимагов йоги. Защита доспеха его серьезно уберегла, и потому он всего лишь со скоростью пули пролетел мимо нас и впечатался в стену. А не будь стена зачарована на неразрушимость, он бы, пробив ее, пролетел еще как минимум пару десятков тысяч километров. Его доспех смог нивелировать часть урона, но не полностью, а потому нам пришлось спешно оказывать ему помощь, пичкая эликсирами и накладывая исцеляющие чары. Но перед этим нам пришлось помучиться в попытках вытащить Адира из его же заклинившего из-за деформации доспеха. Участвуя в этом безобразии, я чувствовал себя голодным папуасом, нашедшим консервы, но не имеющего инструментов их вскрыть, при этом зная, что внутри скрыта пища. Нам ведь было нужно вскрыть его доспех так, чтобы и не повредить еще сильнее бедолаге и не угробить творение Адира окончательно. Но когда мы промучились с этой железякой больше полуминуты, так и не преуспев во вскрытии, я, плюнув на все, призвал свой посох архимага и острым адамантовым лезвием, скрытым в пятке, вскрыл доспех своего лучшего кузнеца. Из-за того, что мне пришлось резать доспех адамантовым клинком, с него слетело абсолютно все зачарование. Ничего, поправится Адир, еще один себе сделает. Сейчас было важнее его здоровье, если я, конечно, не желал позже заниматься его воскрешением у себя в Эгрегоре. Душу уже убитой кицуны в момент ее смерти успел перехватить Альфонса, не дав той улизнуть в колесо сансары. Позже я передам ее Адиру, как только он вновь встанет в строй. Это все-таки его трофей. Следующая повстречавшаяся нам тварь, что дожидалась нас на четвертом этаже и которая досталась Алафу, была очень сильным магом огня, а если быть более подробным, то здешняя Курагицуна являлась высшим элементалем огня, так что во время их битвы барьер пришлось возводить уже нам с архимагами, да такой, через который можно было бы видеть разворачивающееся сражение. Эх, все же каким бы силами в данный момент ведьмаки не обладали, но они в первую очередь считают и воспринимают себя бойцами, а не магами. И потому я вновь мог наблюдать за тем, как Алаф, облачившись в морозный доспех, резко сблизившись с кицуны, вступил с ней в ближний бой. Сперва он отрубил лисице лапу, при этом полностью игнорируя разразившийся огненный от вокруг, затем шесть хвостов и только после этого пробил своим клинком голову твари, пронзив ее ударом снизу в челюсть. И мне была заметна та небольшая задержка, которая понадобилась Алафу на то, чтобы вспомнить о том, что он архимаг, а на волне этого осознания призвать свой посох, успеть вонзить его в тело кицуны и пленить ее душу. В общем, на четвертом этаже все закончилось без травм и задержек. А вот на пятом, вперед вышел Витольд, что также решил попробовать свои силы. Его противницей также оказалась черная девятихвостая лисица, которая полагалась на стихиальную силу, и ее проявлением была молния. Мда, и на этот раз все повторилось практически в точности, как и было с Алафом. Мы опять могли наблюдать за битвой двух бойцов ближнего боя. И если девятихвостая еще пыталась разорвать дистанцию и уже с расстояния поразить молниями, сдобренными тьмой Вальда, то первый в истории ведьмак наоборот старался не отпускать лису от себя, навязывая ближний контакт, безостановочно атакуя девятихвостую артефактным мечом и прикрываясь от ее атак заклинанием «Щит Персея», которая отражала все молнии обратно в кицуны. В этот раз скорость передвижения и, соответственно, обмена ударами в бою была столь быстрой, что давно перешагнула отметку свыше 5 махов и продолжалась в таком же темпе уже третью минуту, даже не думая замедляться. Длилось же это до тех пор, пока девятихвостая не вступила лапой в кольцо противодемонической цепи Витальда, которую он смог незаметно для лисы сбросить, а по мере схватки подвести тварь к ловушке, тем самым захлопнув капкан. А именно по такому принципу сработала цепь, стоило лапе кицуны оказаться в ее кольце. Цепь мгновенно ухватилась за лапу твари, сдавив ту и впившись острыми гранями в плоть, начав незамедлительно тянуть силу из девятихвостой. А уже с такой обузой на ноге, кицуны значительно потеряла в подвижности и очень скоро лишилась сперва передней лапы, затем задней, а после оказалась пригвожденной к полу посохом архимага Витальда, которым мой вассал в то же мгновение вырвал душу из умирающей лисицы. Все же она получила немало ран от меча, который у Витальда был обработан моим убойным ядом, и к тому моменту, когда Курагицуны пронзил посох, лиса была уже на последнем издыхании. Я все так же снабжаю цитадель ингредиентами собственного производства. Выползки, слюна, яд, кровь, естественно, после отсечения через ритуал, а также клыки и кости. Правда, доступ к таким ценностям имеют лишь архимаги, да только их у меня в ордене уже около 2000, а потому запасы в кладовых постоянно истощаются, и их необходимо пополнять. Мне ведь не жалко, а моим сподвижникам на пользу. В общем, в этой битве все свелось к одной ошибке. Стоило кицуне попасть в ловушку и увязнуть лапой в противодемонической цепи, как она сразу на треть просела в скорости и силе своих атак. И на этом все и закончилось для этой девятихвостой. 6 последующих обменов ударами, а на 7-м выпаде отсекается одна лапа, вслед ей, не прерывая движения, вторая и апофеозом пробитая насквозь посохом голова твари. И вот перед нами очередная лестница, подъем и новый, 6-й этаж, что ничем не отличается от предыдущих. Ну а я по дороге наверх все время думал вот о чем. Почему ни одна из 5 девятихвостых не пользовалась бахианем? Где их божественное проявление силы? А ведь все убитые ранее в башне Кицуны были на порядок сильнее и совершеннее встреченных нами ранее, за пределами замка, бурых фейри с таким же количеством хвостов. Здешние твари, обитающие в башне, то ли отдельный подвид в их расе, или же ступившие на следующую ступень эволюции фейри Кицуны. О чем столь задумчив, Светозар? Выдернула меня из думей. Да вот все думаю над тем, что с этими кицуны не так, озвучил я мучающий себя вопрос, но не вдаваясь в подробности, что именно меня в них настораживает и смущает. На свои слова, я удостоился от Мэй странного, я бы даже сказал скептического взгляда, но не видя в ответ на это никакой реакции с моей стороны, она все же удосужилась кое-что нам пояснить. Кому это нам? Так не только мне интересно, а всем, кто находился рядом. Они ведь тоже разглядели несоответствие в имеющихся у нашего ордена данных по лисам людоедам с тем, что они увидели воочию здесь. Так это не простые кицуны, будто бы мы сами этого не поняли, это курагицуны, но не заметив во мне каких-либо изменений на этом признании, она продолжила: до сегодняшнего дня я считал рассказы о черных кицуны фейри сказками. Эти твари должны быть в десятки раз сильнее своих соплеменниц иного окраса с тем же количеством хвостов. И для того, чтобы эволюционировать и стать черной, кицуны должна сожрать сколько-то там девятихвостых. Точной информации у нас о курагицуны нет, да и та, что имеется, не подтверждена. Даже среди представителей магической части Азии, курагицуны считались вымыслом, сказкой. Но меня беспокоит сейчас то, что уже встреченные нами черные лисицы не подтверждают легенды о себе. Я не заметила у них наличия той разницы в силах, которую им приписывают.